Глава 12. Лия. Слова Натали прокручиваются в голове. Марка вызывает у меня сильные чувства, и это пугает. Я не могу позволить их себе. Они уже разрушили все во мне. Не могу снова все обесценить и встать на этот путь. Больше 2 лет я вылезала из этого болота. Снова утопиться — самая большая ошибка. Аспин была права. Уйти с пустым сердцем от такого мужчины, как Марка, не получится. С каждой секундой, проведенной с ним, мне становится все сложнее и сложнее. Его давление настолько сильное, что трудно устоять. Может быть, имеет смысл построить с ним дружеские отношения. Да, это будет сложно, но попробовать стоит. Скоро мы станем одной семьей. И это единственный выход из ситуации, который я вижу. Да, я готова предложить дружбу мужчине, один только взгляд которого искушает меня. Если он пойдет мне навстречу, я смогу договориться с собой. Наверное. «Лия, все в порядке?» — спрашивает Джонатан. «Ты очень задумчива». Я совсем забыла про него. Наш вечер должен был пройти за просмотром фильма. Но я сразу отмела эту идею. Фильм — последнее, что я сейчас хочу. Я в полном порядке. Немного устала на работе. С трудом изображаю улыбку, нежно прикасаясь к руке Джонатана. Ты слишком много работаешь. Почему бы не подумать о себе, о своей собственной семье, о детях? Произносит мужчина, заправляя выбившуюся прядь за ухо. Дети? Иисусе, нет! Дети! Смех слетает с моих губ. «Думаю, что ты слишком торопишься». Джонатан вскидывает брови. «Я? Вообще нет. Ты та женщина, с которой я готов связать себя узами брака. Я люблю тебя, дорогая». Рука мужчины нежно поглаживает мою щеку. «Брак? Я должна быть счастлива, но это не так. Это беспокоит меня, пугает. На предложение Джонатана я, скорее всего, соглашусь. Он идеальный кандидат для создания семьи. Но теперь я не понимаю, действительно ли хочу именно этого. Скоро свадьба мамы. Подготовка отнимает все время. Думаю, что нам нужно немного повременить. Ты не против? Я подожду, сколько нужно. Но учти, мне нужен наследник. Смеется Джонатан, навалившись на меня. Он вжимает меня в диван, легкие поцелуи ложатся на мою шею. И в следующую секунду в голове вспыхивает образ Марка, его нежные и такие напористые поцелуи. Моя дрожь, когда он прижимал меня к стене, его стоны, разносящиеся по коридору. «Уйди из моей головы хотя бы сейчас! Пожалуйста!» Телефонный звонок разносится по квартире. «Вовремя!» — ругается мужчина, пытаясь встать с меня. Я вскакиваю с дивана и бегу к кухонному столику. Кто бы это ни был, я безумно благодарна за спасение. Увидев на экране имя подруги, сразу же отвечаю на звонок. «Привет, как ты?» «Ты совсем сдурела? Какой нахрен проект с Нико? Как ты могла дать на это согласие?» — кричит Аспин, оглушая меня. «Успокойся, пожалуйста, это временно. Он платит в 3 раза больше, Аспин. Это всего лишь чертеж. Тебе даже не придется с ним встречаться». «Ты издеваешься? Он сказал, что будет обсуждать все детали только лично. Я не намерена терпеть присутствие этого мудака!» Возмущается подруга. В ее голосе слышится злость. «Я могу обсудить все и отдать тебе исходники». «Он позвал меня в чертов тир! Кто обсуждает чертеж в тире?» Вспоминаю разговор с Нико в машине. «Вот мелкий засранец! Я не должна была давать ему эту информацию. Аспин убьет меня, а что скажет Гарри, даже сложно представить. Эта женщина — настоящий снайпер, она не промахивается. Никогда. И сейчас это самая главная проблема. Мы не можем отказаться, Аспин. Мой голос спокоен». «Отлично, ты сама в это ввязалась. И да, ты идешь со мной», — сердито восклицает подруга. «Другого выхода нет. Мне придется согласиться, иначе она откажется, а в самом худшем случае пристрелит Нико». «У нас проблемы?» — взволнованно произношу я, поворачиваясь к Джонатану. «Он должен увидеть, что что-то не так. Тогда, возможно, уедет. У меня нет желания заниматься с ним сексом, и я должна отправить его домой». «О чем ты, мать твою?» — шепчет Аспин, ничего не понимая. «Я буду у тебя через 10 минут, и мы все решим, сохраняя спокойствие. С тобой все нормально?» — обеспокоенно произносит подруга. «Я отключаю вызов. Нет времени все объяснять. Очень надеюсь, что она сможет дать мне нужное убежище. Это просто необходимо». Джонатан смотрит на меня, слегка вскидывая брови. Садится на диван и поправляет взъерошенные волосы. «Все в порядке?» «Давай, Лия, выдай ему спасительную ложь, и дело сделано. С проектом есть небольшие проблемы. Мне нужно пойти к Аспин. Извини, что это помешало нашим планам». Лицемерно говорю я, облокотившись на кухонный островок. Мужчина встает с дивана и приближается ко мне, словно заключая в ловушку. От него струится аромат изысканных цитрусовых духов. Запах приятен, но не приносит желанных эмоций. После близости с Марко все стало не так. Желание заниматься с Джонатаном сексом пропало. Я думаю только о Марко и о его шикарных пальцах внутри меня. Я совсем помешалась на этом. «Нужна моя помощь», — шепчет мужчина, нежно целуя меня в лоб. «Нет, я справлюсь. Спасибо, любимый». В его глазах я вижу заботу, любовь. Мне очень жаль, что я не могу дать ему то же самое. С моей стороны нет чувств, только расчет. Это грызет меня все больше. Да, я недостойна его любви, но ничего не могу с этим поделать. «Тогда я поехал. Если что-то понадобится, просто позвони», — бросает Джонатан. Я лишь киваю, наблюдая, как он направляется к входной двери. Тяжелый выдох разносится по комнате. «Ты сама все разрушаешь, Лия!» Схватив связку ключей, направляюсь к Аспин. «Нам срочно нужно поговорить». Поднимаюсь на нужный этаж. Легкая нервозность не покидает меня. Не знаю, что скажу подруге, но мы должны все обсудить. Распахиваю дверь в квартиру Аспин. Подруга расхаживает в одном белье, нервно стуча телефоном по ладони. Хмурясь, прохожу вглубь квартиры. «Почему ты раздета?» — удивляюсь я. Аспин подпрыгивает на месте и бросает на меня злой взгляд. Ее шаги настолько стремительны, что в мгновение ока она оказывается рядом со мной и внимательно вглядывается в мое лицо. «Что ты намерена увидеть?» «Причину твоего бегства. Разве у тебя не романтический вечер с парнем?» — спрашивает подруга, не сводя с меня взгляда. «Был, но появилась проблема. И вот я здесь». Взмахиваю руками, обхожу ее и сажусь на барный стул. Аспин следует за мной по пятам, продолжая наблюдать за каждым моим действием. Я понимаю, что должна рассказать ей про свои мысли, но озвучивать их тяжело. «У тебя кто-то был?» Мой взгляд застревает на паре бокалов с вином. Аспин вальяжно подходит к стойке бара и убирает стаканы в посудомойку. «Это уже не важно. Выкладывай, что не так?» Я начинаю непроизвольно отбивать ритм на барной стойке. Звук ударов разлетается по всему помещению. Нужно собраться с мыслями и рассказать подруге обо всем, что так долго меня гложет. Рука Аспин ложится на мою, останавливая постукивание. «Побереги свой маникюр. Лия, что такое?» «Я должна это сделать. Мне нужно поговорить. Таблетку я уже принимала. Разговор — единственное, что сможет меня успокоить». «Думаю, что у меня помешательство», — тихо произношу я. «Это связано с Марко?» Я киваю и выкладываю все как есть. «Я не захотела секса. Впервые в жизни. Не захотела его с Джонатаном. Я останавливаюсь. Он начал намекать на брак и семью, а я не уверена, что хочу этого. Все так сложно, Аспин». Стану, облокачиваясь на руку. «Не вижу сложностей. Всем и так понятно, что вас с Марко тянет друг к другу. Главная проблема в чувствах», — тихо спрашивает она, поглаживая мою ладонь. «Конечно, в чувствах. Не говоря уже о том, что мы почти одна семья. Наше влечение усложняет все в миллион раз». Лия, слушай, я все понимаю. Твое прошлое заставляет делать такой выбор. Но ты должна быть счастливой. Ты не можешь нести это в себе всю жизнь. Это слишком жестоко по отношению к себе. Я ужасный человек. Ни один мужчина не сможет быть со мной, если узнает всю правду. А если я скрою прошлое, то никому не смогу полностью довериться и отдаться. Что мне делать? Отпусти все это. Дай себе возможность жить, милая, — проговаривает подруга, обнимая меня за плечи. Мой нос морщится, а из груди вырывается болезненный стон. Эо, ты чего? Не называй меня так. Это прозвище еще больше напоминает о Марка. По кухне разносится заразительный смех. Аспин, откинув голову назад, хохочет от души. «Только не говори, что ты можешь возбудиться от этого слова, иначе у нас проблемы!» Продолжая смеяться, она подходит к холодильнику. «Иди к черту! Ох, с удовольствием!» Она бросает на меня взгляд. «Ты собираешься одеться?» Аспин накидывает взглядом свое красное белье и направляется в гардеробную. Быстрота этой женщины поражает меня. Она всего пару недель на Сицилии, а уже успела завести любовника. Хотя чему я удивляюсь? Мужчины готовы ложиться к ее ногам. Но мне интересно, кто этот счастливчик, который смог укротить ее нрав? В последний раз я держала в руках пистолет, когда Гарри не слишком успешно учил меня стрелять. Стрелок из меня вообще никакой. Я даже не могу попасть в тройку, не говоря уже о десятке. И вот мы едем в тир, чтобы обсудить план постройки. Не знаю, как мы сможем справиться. Нам нельзя выдать тайну Аспин. Гарри оторвет всем голову, и я не исключение. На удивление, подруга сегодня спокойна. За все утро она не произнесла ни слова о предстоящей встрече. Мой взгляд скользит по ее лицу и платью, которое едва достигает колен. Кто едет в тир в платье? Эта женщина ненормальная. Ты могла надеть что-то более удобное. Легко произношу я, паркуя машину у назначенного места. Даже голая я могу убить кого угодно. Платье — это меньшая проблема сейчас. Тихим голосом произносит Аспин. Никаких убийств, ты поняла меня? Не могу этого обещать. Брови подруги взлетают вверх. Ухмылка изгибает ее кроваво-красные губы. «Аспин!» — строго шеплю я. Она лишь разводит руками и выходит из машины. Здание, к которому мы подъехали, больше напоминает заброшку, нежели тир. Ветхие стены, забитые окна. Вокруг лишь такие же нежилые строения. Железная дверь открывается, и нам навстречу выходит Нико. Сегодня он выглядит по-другому. Никакого костюма. Темно-синие брюки карго облегают накачанные ноги. Образ дополняют массивные берцы и однотонная черная футболка. Сейчас он больше похож на вышибалу, нежели на человека, который занимается бизнесом. Аспин вздыхает рядом со мной, наблюдая, как мужчина идет к нам. «Почему на вас платье и костюм?» Нико показывает на нас пальцем. «В этом вы собрались стрелять?» Его взгляд останавливается на наших ногах. Увидев туфли, он стонет и достает телефон. «Джош, привези мне два комплекта женской боевой одежды. Обувь тоже нужна. Привези по паре каждого размера», — бормочет Нико. «Эй, парень, мы приехали обсуждать работу, а не играть в ваши игры», — говорит моя подруга, делая шаг в его сторону. «Дорогая, мы обязательно все обсудим, но сначала развлечения». Атмосфера становится напряженной. Я молюсь всем богам, чтобы Аспин удержала себя в руках и не пристрелила его. «Пойдемте», — командует Нико, направляясь к зданию. Мы входим внутрь, и нас охватывает нервозность. На стенах тира установлены мишени, картонные и целевые панели различных размеров и форм. На них нанесены маркировки с отдельными зонами и точками. Чуть дальше располагаются изображения людей. На них также несколько красных точек. Тир поражает разнообразием выбора. Стены полностью увешаны огнестрельным оружием. Я замечаю, что в глазах подруги заиграли огоньки счастья, как только она увидела все это. «Перестань улыбаться, идиотка! Ты выдаешь себя!» Я слегка толкаю Аспин в бок, и ее улыбка пропадает. Так-то лучше. Проходя глубже, я вижу несколько стрелковых позиций, которые позволяют стрелять из разных стоек. Перед каждой линия, которую стрелок не должен пересекать во время стрельбы. Меня поражают масштабы этого места. Я не вижу здесь никого, кроме нас. Тир абсолютно пуст. Отсутствие Марка придает мне уверенности. В комнату входит высокий мужчина, одетый так же, как Нико. «Всем добрый день. Меня зовут Джон, и на сегодня я ваш инструктор», — произносит он, подзывая нас к стеллажу с огромным количеством оружия. «Для начала давайте выберем оружие для стрельбы, а потом я расскажу вам технику безопасности». Я окидываю взглядом стеллажи. Нет никакого желания притрагиваться хоть к чему-нибудь. Стрельба никогда не привлекала меня. Аспин делает пару шагов вперед, оглядывая пушки. По ее выражению лица я понимаю, что она в полном восторге от такого разнообразия и готова поспорить, что большинство из этого она держала в руках. «Леди, выбирайте!» Нико обводит рукой стеллажи. Моя подруга бросает на него взгляд. Ставлю 1000 евро на то, что она уже раздумывает, из чего удобнее будет его пристрелить. Видя наше смятение, Нико подходит к стене и берет 2 пистолета. «Глок или Беретта?» — спрашивает он Аспин, держа их в разных руках. В глазах подруги пляшут огоньки. Она закусывает губу, глядя на оружие. Губы Нико расходятся в улыбке. «Черт! Если он что-то поймет, Аспин придется его устранить». «Что за глупые вопросы? Конечно же, Глок!» Щебечет девушка, выхватывая оружие из рук парня. Нико вскидывает брови, ехидно улыбаясь. Я испускаю тихий вздох. Она очень неосторожна. Это ненормальная реакция на оружие. Кто хватает его из рук так, будто стрелял всю свою жизнь? Конечно же, моя дорогая подруга. Она, походу, забыла, зачем мы тут. «Почему Глок?» — спрашивает Нико, и Аспин деревенеет. «Аллилуйя! Она включила мозг и поняла, что он пытается загнать ее в ловушку. Идиотка! Как ты собираешься выпутаться из этого дерьма? Он такой красивый!» — восклицает девушка, размахивая оружием. Мужчина берет ее за руку, чтобы остановить. «Пожалуйста, не задавай больше вопросов, Нико! Не топи нас окончательно!» В комнату вбегает Джош, таща за собой сумку. При виде бармена на моих губах появляется улыбка. Неужели он работает на Нико и Марка? «Нахрена тебе понадобились вещи?» Блондин не договаривает, застывая посреди комнаты. Он обводит нас взглядом, потом пристально смотрит на меня. «О, Лия, рад тебя снова видеть», — произносит он, бросая сумку. Нико смиряет его взглядом и подходит к нему, что-то говоря. Его голос настолько тих, что я не могу разобрать слов. Мое внимание привлекает звук открывающейся двери. В тир входят Марка и Джейн. А она что тут делает? Я не ожидала увидеть ее здесь. В ее идеальный образ модели никак не вписывается увлечение стрельбой. Мой взгляд падает на их сплетенные руки. Кровь быстрее бежит по венам. Злость охватывает меня, нога тихонько постукивает по полу. В этот момент я готова на что угодно. Меня уже не волнует Аспин и Нико. Все мое внимание приковано к идущей к нам паре. Поднимаю глаза, и они встречаются с карими глазами Марка, такими притягательными и устрашающими. Его взгляд становится острее, зрачки расширяются. Я оказываюсь у него в плену. На губах мужчины появляется широкая улыбка, настолько сексуальная, что легкие сдавливает. «Девочки, привет!» — вскрикивает Джейн, отрываясь от Марка и направляясь к нам. Я не замечаю ее приближения. Все мое внимание привлекает ее жених. Взгляд пробегает по его телу, останавливаясь на татуированных руках. Раньше они скрывались под рубашками, а сейчас на нем черная футболка, которая идеально подчеркивает накачанную грудь и пресс. Блять, только не это. Волна возбуждения охватывает мое тело, сосредотачиваясь внизу живота. Его мускулистое тело вызывает у меня сладостную дрожь. Он чертовски вынослив, готова поспорить. Перестань думать о сексе с этим мужчиной. «Лия, почему ты в костюме? Марко сказал, что мы едем стрелять», — сообщает Джейн, заключая меня в объятия. Я перевожу взгляд с брюнета на нее. На девушке тот же комплект одежды, что и у других. Выдавливая из себя улыбку, я слегка обнимаю ее. Общество Джейн мне неприятно, по понятным причинам. «Пора переодеваться!» — кричит Нико. Он провожает нас в раздевалку. Одежда идеально подходит нам по размеру, а среди нескольких пар берцев мы легко находим годные. Выйдя, мы направляемся к инструктору. «Итак, давайте начинать. Не заходим за линию. Пистолет держим на предохранителе, если не стреляем». Он подходит к линиям, а мы следуем за ним. «Сегодня мы учимся стрелять в стойке вивера. Она отличается тем, что отдача при стрельбе компенсируется за счет разнонаправленных усилий рук. Вот вариант для правшей». Мужчина демонстрирует стойку. «Эта стойка не подходит для девушек. Чертов он дилетант!» — шепчет Аспин, наклоняясь чуть ближе ко мне. «Вспомни, чему учил тебя Гарри, иначе попрощаешься с запястьем от отдачи». Я лишь киваю. В этом вопросе подруге можно полностью довериться. «Давайте начинать». «Пожалуйста, будь убедительна в роли начинающей», — тихо напоминаю Аспин. Подруга кивает и надевает наушники. Она подходит к линии и пытается принять стойку, но ее рука не может удержать пистолет, и девушка постоянно его опускает. Это выглядит достаточно убедительно. Аспин топает и стонет, когда пистолет снова съезжает вниз. Нико подходит к ней. «Я справлюсь и без тебя!» — огрызается она, отступая. «Замолчи и дай мне тебе помочь!» — шипит парень, хватая Аспин за талию и показывая правильную позицию. Подруге приходится сдаться, чтобы не выдать себя. Нико прижимает ее к себе, и оглушительный выстрел разносится по помещению. Меня передергивает. Дрожь проносится по телу, а дыхание замирает. Англия. Кембридж. Лия, 21 год. Я сижу в комнате для персонала и пытаюсь подбить счета. Но сконцентрироваться на цифрах не получается. Мозг не готов переваривать информацию. Открыв ящик стола, я достаю пакетик с разноцветными таблетками. Это третье за день. Нужно запомнить. Выстрел, выстрел, выстрел. По телу пробегает дрожь. Я не понимаю, что происходит. По зданию разносятся женские крики и мольба о помощи. Вскочив с кресла, я бегу к двери, дергаю за ручку. В комнату врывается Габи и хватает меня за руку, толкая под стол. «Что случилось?» — шепчу я. Мое тело онемело. «К Лиаму приехали с разборками. Там перестрелка. Мы должны сделать вид, что нас тут нет. О, боже! Лиам в опасности!» Я стараюсь выбраться из-под стола, но Габи хватает меня, не давая вылезти. «Ты с ума сошла? Сиди тихо!» Я мотаю головой из стороны в сторону. Нижняя губа дергается. У меня вырывается плач. «Лия, успокойся! Все будет хорошо!» Я раскачиваюсь из стороны в стороны и рыдаю. Габи прижимает меня к себе. «Он в опасности. Я не могу оставить его там, умирать. Не могу!» Схватив сумку, я направляюсь в туалет, благо я уже знаю, где он находится. «Таблетка. Мне нужна таблетка. Воспоминания слишком болезненно действуют на меня. Руки трясутся. Я почти роняю сумку, но продолжаю идти. Закрыв за собой дверь, облокачиваюсь на раковину. Трясущимися руками достаю пузырек с таблетками. Они должны помочь. Пузырек падает в раковину, с громким стуком ударяется об нее, и таблетки рассыпаются. Некоторые исчезают в стоке. «Блядь!» Звук открывающейся двери отвлекает меня. Подняв глаза к зеркалу, я замечаю, что Джейн стоит сзади и внимательно следит за происходящим. Дрожащими руками я начинаю собирать таблетки в пузырек, попутно засовывая одну в рот. «Лия, что это? Что происходит?» — шепчет девушка, подходя ко мне. «Ты больна?» — ее глаза округляются. «Все в порядке, я сейчас выйду». Она хватает меня за руку. «Что с тобой? Я видела, что тебе стало плохо». Ее взгляд скользит по пузырьку в моей руке. «Это Ксанакс?» Я слегка киваю. «Зачем? Ты больна?» «Джейн не отстанет, а у меня нет сил с ней бороться. Еще не хватало, чтобы она все неправильно поняла и рассказала остальным о моей несуществующей болезни. У меня биполярное расстройство. Я не больна, Джейн». Она издает протяжный звук и кивает. «Спасибо, что рассказала. Я никому не скажу», — шепчет Джейн, сжимая мою руку. Я киваю в ответ. Действие таблетки начинает ощущаться, и меня охватывает умиротворение. Я стараюсь дышать ровно и размеренно, пряча глубоко внутри все признаки волнения, стресса и нервозности. В этой напряженной ситуации мне нужно сохранять спокойствие и собранность. Я контролирую свои эмоции. Выходя из туалета, я направляюсь обратно в зал. Мне нужно взять этот чертов проект Нико под реализацию. Очень надеюсь, что не найду его в луже собственной крови после того, как он схватил Аспин. В комнате тихо. Все столпились вокруг стены с различным оружием. Марка рассказывает о каком-то автомате, протягивая его моей подруге. Искорка в ее глазах слишком заметна. Взгляд сразу падает на ее мишень. Она попала несколько раз, и то в тройку. Я облегченно вздыхаю. Мы справились, миссия прошла успешно.